Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Все остальные дома здесь носили печать странной, зловещей разностильности. Был тут и фабричный приземистый корпус, и типовая многоэтажка, и сталинский дом культуры, превращенный в театр. Была и добротная кирпичная девятиэтажка, чем-то напоминавшая сталинские, однако строенная, скорее всего, уже после сталинской эпохи и оттого должно быть более веселенькая. Сама прежде незнакомая Томмазо Кампанелло улица была не в пример Спартаковской площади вполне уютна и застроена с соблюдением стиля. Жилые дома здесь были хоть и современные, но не безликие. Одна беда – эта улица была не такой уж и длинной, а в конце ее помещалась унылая фабрика, хорошо заметная, с какой части улицы на нее не взгляни. Неуютное административное здание фабрики, выходившее своим фасадом на улицу, по которой шел Томмазо Кампанелло, было, судя по его архитектурному стилю, конструктивизму, построено в 30-е годы. «Голова идет кругом», — продолжал говорить в рацию Томмазо Кампанелло. «Я чувствую, что не в состоянии больше выносить эту муку, но, как это ни странно, я не могу определить сам для себя, что же именно я не могу выносить. Я чувствую, что меня тошнит и мутит от жизни так же, как это бывает с человеком, который выпил вместо вина какого-нибудь жуткого суррогата. Но понятие «жизнь» вмещает в себя слишком многое, а меня тошнит и мутит так нестерпимо, что мне хочется скорее прекратить эту муку. И для этого важно определить, от чего же именно меня тошнит и мутит. Понимаешь ты это, Вася? Мне хочется определить для себя причину более точно, чем просто жизнь. И теперь, когда я думаю над тем, в чем же эта более точная причина, я тут же вновь возвращаясь к мысли о том, что меня тошнит и мутит от района, в котором находится наш Харин, от Лефортово. Мне хочется сделать что-нибудь, что угодно, лишь бы избавиться от жуткой муки. Самым простым было бы сбежать отсюда. Друг курсанта Вася, который до этого слушал, не перебивая Томмазо Кампанелло, теперь воскликнул. «О нет, Томмазо Кампанелло, не оставляй нас, не оставляй Лефортово! Ведь, быть может, ты ошибаешься, когда полагаешь, что тебя тошнит и мутит именно от Лефортово. Конечно, ошибаешься, ведь и учительница, руководительница Хариновской группы детей говорила тебе об этом, и ты тогда полностью с ней согласился». Томмазо Кампанелло взял и выключил рацию. Ему стало неинтересно слушать друга-курсанта Васю. Он смутно понимал, что ведь других людей, тех, что, как и он сейчас, идут по этой улице, тоже должно, как и его, мутить. Ведь даже если предположить, что он и эти воображаемые другие люди сильно различаются, то даже и в таком случае различие не могло быть настолько велико, чтобы для других людей улица, мрачный, тоскливый антураж – проходил незамеченным, в то время как Томмазо Кампанелло так от него мучается. Да что же они, эти другие люди, в конце концов, хорошим, что ли, Лефортово считают? Или этот вариант казался Томмазо Кампанелло еще ужасней, невероятней? Неужели другие люди вообще не считают Лефортово достойным особенного внимания? Просто не считают достойным особенного внимания и все. Соотнесение собственных мук с муками других людей, но мучаются ли они? Их мнение по поводу Лефортово сейчас очень волновало Томмазо Кампанелло. А может, думал он, другие люди просто скрывают свои мучения? Да для чего скрывают? Не проще бы было разом всем и во всем признаться друг другу, тогда бы точно всем стало легче. — проговорил Томмазо Кампанелло в рацию. «В чем признаться? Я не понял, в чем?» — нервно спросил друг курсанта Вася. «Итак, я все-таки решил провести по совету женщины-шута социологический опрос на улицах Лефортово. Не отвечая на вопрос друга-курсанта, заявил Томмазо Кампанелло. Но к этому моменту он уже добрался до дома, в подвале которого находился зальчик самого необыкновенного в мире самодеятельного театра. На удачу мимо как раз проходила какая-то старушка, и Томмазо Кампанелло, недолго думая, обратился к ней. «Бабушка, бабушка, стойте! Вы от Лефортово не страдаете?» «Бабушка, я хочу спросить вас, вам весь этот сумрак, все эти декорации нравятся? Не страдаете ли вы от них?» «Черт! Такси-то уехало!» — раздалось за спиной Томмазо Кампанелло. Развернувшись, он увидел уголовного вида человека, который стоял у подъезда Харина. Бабушка, так ничего и не ответив, торопливо посеменила прочь. «Постой, дружок!» — проговорил вдруг уголовного вида человек. «А ты, случайно, не Томмазо Кампанелло?» «Да», — ответил, удивившись, хариновский герой. «Я именно Томмазо Кампанелло. Но откуда вы меня знаете? По-моему, мы раньше не встречались». «Кто же здесь не знает Томмазо Кампанелло? Это имя у всех на слуху!» — воскликнул уголовного вида человек. «Дай пожать твою руку, и будем знакомы! Жора Людоед!» — представился он. «Тот самый Жора Людоед, про которого писали в газете?» — поразился, но вовсе не обрадовался Томмазо Кампанелло. «Именно тот самый!» — с готовностью ответил Жора Людоед. «Томмазо Кампанелло, ты себе не представляешь, как я рад, что наконец-то встретил тебя! Чего здесь бродишь?» «А ты чего здесь бродишь?» — в ответ смело спросил у Жора Людоеда Томмазо Кампанелло. «Да вот, все про воровские работы, думаю. Воровские работы обмозговываю. Мне без воровских работ нельзя. Работы!» — проговорил Жора Людоед, в то же время задумчиво, словно примиряясь, глядя на Томмазо Кампанелло. Хариновский герой в этот момент краем глаза заметил, что из дверей подъезда вышел еще один человек, и в следующую секунду Томмазо Кампанелло через пальто почувствовал приставленный сзади к пояснице нож. «Тихо, фраер!» — прошептал тот, что был сзади. «Это друг мой, Жак!» — пояснил Жора Людоед Томмазо Кампанелло. «Писарь почище, чем ты, только пишет не по тетрадке и не ручкой». «Послушай, Жора Людоед, не знаю, поймешь ты то, что я скажу или нет, но меня угнетает Лефортово. Впрочем, я в этом не уверен», — неожиданно для самого себя проговорил Томмазо Кампанелло. «Я решил провести социологический опрос, узнать, как действует Лефортово на остальных людей, которые в нем живут. А вы меня вот так вот с ножом. А я сейчас подумал, честно было бы и у Жора Людоеда спросить, а его Жора Людоеда Лефортово угнетает?» «Томмазо Кампанелло, я хорошо тебя понимаю», — сказал Жора Людоед. «Я хорошо могу понять тебя, потому что я сам рожден для мук и в счастье не нуждаюсь». Жак по-прежнему стоял за спиной хариновского героя, приставив к нему нож. Жора Людоед замолчал, в упор глядя на Томмазо Кампанелло. «У меня тяжелая судьба», — неожиданно продолжил Жора Людоед. «Тебе могут подтвердить, в этом подленьком лефортовском огне у меня сгорело все. Надежда и вера сгорели. Могут подтвердить люди, которые пользуются авторитетом. Это большие светлые личности, например, Жак». Жак, по-прежнему державший у поясницы Томмазо Кампанелло нож, угрюмо молчал.

дармовых долей не получишь. Я слушал их, но я их не переставал ненавидеть. Они отняли у меня мое солнце, мою правду, мое светлое сердце. Они забрали у меня счастливую жизнь, все, о чем мечтал, надеялся, долгими зимними вечерами. Они говорили, ставить шею надо. Говоря, Жор-людоед очень внимательно смотрел на Томмазо Кампанелло. «Есть о чем нам поговорить. Я ненавижу интенданство и в Лефортово, и в себе, и в тебе. Когда два человека одной болью страдают, есть мужественный способ, обычай, пустить по кругу чарку. Я приглашаю тебя с нами, Томмазо Кампанелло. Вижу, запутался ты, ослаб, дорогу верную потерял. Помощь тебе моя нужна. А мне ты расскажешь, куда тюремный паспорт делся. Пока не расскажешь, я тебя от себя ни на шаг не отпущу, а соврешь, найду и убью». «Тюремного паспорта у него нет», — неожиданно раздалось позади них. «И бесполезно его на этот счет трясти. Он ничего не знает. Все знает только один лишь я». Вместе с двумя ворами Томмазо Кампанелло обернулся и увидел стоявшего в нескольких шагах от них и как-то странно улыбавшегося паспорту тюремного. «Собственно, я хочу поговорить с Жорой Людоедом, но могу и при двух других», — продолжил свою речь паспорт тюремный. «С чего началась вся нынешняя передряга с тюремным паспортом?» — спросил он, обращаясь к Жоре Людоеду, и, так и не дав двум ворам опомниться, тут же сам на свой вопрос и ответил. «Все началось с разговора, который однажды, а было это однажды, не так давно, произошел между Жорой Людоедом и молодой актрисой Юнниковой. Разговор этот, прямо скажем, можно смело назвать серьезной ошибкой Жоры Людоеда. Но что делать? Случилось и на Жору Людоеда, как на ту старуху из известной поговорки «Проруха». Он в припадке совершенно необъяснимой откровенности рассказал молодой актрисе Юнниковой про секрет тюремного паспорта и про то, что он давно уже владеет этим волшебным паспортом, исключительно благодаря которому он несколько раз осуществлял столь удачные побеги из тюрьмы. Жора Людоед был очень удивлен речью незнакомства. Видимо, желая проверить степень осведомленности рассказчика, спросил: «И где же, мил человек, по твоим данным, происходил этот разговор, во время которого Жора Людоед так оплошал?» «Оплошал ты на квартире старухи Юнниковой, которая приходила с тетей Лассалью, а также твоей подружке Юнниковой, молодой актрисе театра», и тут паспорт тюремный назвал один из самых модных столичных театров, «вы с молодой актрисой Юнниковой часто встречались у старухи Юнниковой на квартире». «Что за старуха такая? Откуда взялась?» — спросил Жак у Жора Людоеда. Все четверо по-прежнему стояли перед подъездом, из которого лестница вела в подвал, в котором располагался самый необыкновенный в мире самодеятельный театр. «Старуха», — проговорил Жор Людоед, — «Юнникова, руководительница самодеятельного хора. Ее родители работали в цирке цирковыми наездниками. Сейчас она подыхает после того, как я ее пуганул». «А может, к ней еще раз и наведаемся?» — предложил Жак. «Что-то такое нам с тобой сейчас найти надо, связанное с культурными ценностями», — проговорил Жор Людоед как бы сам с собой. «Мужа старухи я знал очень хорошо. Ходил я к ней, она живет здесь рядом. Отсиживался у нее, да узнавал, есть ли какие-нибудь работы, кто чем живет. Я точно всегда знал, что она мне может сказать про какие-нибудь воровские работы. Старуха была в высшей степени циническая, а там у нее бывал ее внучок, сын известного актера Лассаля. Лассаля я знаю, ты же видел. Они вообще любят людей ярких, а я, Жак, человек яркий, согласись. Ну, а что дальше-то было? Обратился к паспорту тюремному Жак, которому не терпелось узнать продолжение истории. К ней пришел ее внук, словно сам тем временем, вспоминая о чем-то, принялся отвечать за паспорта тюремного Жора Людоед. Он обещал рассказать про воровские работы. Надо было что-то такое придумать, что не требовало занудства и усидчивости. Где бы мы налетели и взяли куш. Но меня искали в этом доме. Мне пришлось бежать, я потерял сознание. А потом очнулся. Он вычистил мои карманы. Да, Жар Людоед, ты несколько раз, когда вот-вот, казалось, милиция должна была схватить тебя, как в самом надежном и безопасном из всех возможных мест прятался на этой квартире от уголовного розыска. В этой-то квартире ты и познакомился с сынком Лассаля, который там изредка бывал. На сынка Лассаля яркий Жор Людоед произвел сильное впечатление. В тот момент, как, впрочем, наверное, и сейчас, в голове сынка Лассаля царила полная смута. Настроения его часто менялись, и также часто сменяли в его голове одна другую идею насчет того, чем ему, сынку Лассале, заняться в жизни. Его неустойчивые душевные состояния чаще всего скатывались в сторону мрачного и угрюмого озлобления. Познакомившись с Жорой Людоедом, сынок Лассале стал очень часто бывать на квартире старухи Юнниковой, ища встречи с известным вором. Неизвестно, какой черт попутал Жору Людоеда рассказать про тюремный паспорт молодой актрисе Юнниковой, и трудно сказать, какие отношения могли связывать ее и сынка Лассале, но она поделилась этой тайной с ним. Однажды, идя в квартиру, сынок Лассале, еще будучи на лестнице, увидал, что туда входят люди в штатском. В этот момент в квартире, помимо самой старухи Юнниковой, не должно было никого быть, но Жор Людоед должен был вот-вот прийти. Выскочив на улицу, сынок Лассаля увидал вылезающего из такси Жору Людоеда. Он коротко рассказал Жоре Людоеду о непрошенных гостях, и оба кинулись в ближайшую подворотню. Люди в штатском, сквозь отодвинутую занавеску, увидали исчезающих беглецов и бросились в погоню. В соседнем дворе Жора Людоед выкинул из стоявших там «Жигулей» водителя-пенсионера, и они с сынком Лассале помчались на этой машине по темным московским улицам. На свою беду на выезде из одного из переулков они столкнулись с грузовичком, развозившим продукты по магазинчикам. От удара Жор Людоед потерял сознание, а вот сынок Лассале – нет. Мигом обшарив карманы бесчувственного Жора Людоеда, сынок Лассале вытащил тюремный паспорт и кинулся во дворы наутек. Я не знаю, что было дальше с Жорой Людоедом, но, скорее всего, он пришел в себя и каким-то образом умудрился удрать с места аварии от водителя поврежденного грузовичка. «Он-то и откачал меня, а я сунул ему под нос пистолет и убежал», — признался Жор Людоед, которого рассказ незнакомца, неизвестно откуда знавшего такие подробности, из его Жора Людоеда жизни наталкивал на то, чтобы быть откровенным и не скрывать более ничего. Но что же было дальше? Дальше сынок Лассале решил начать совершенно новую жизнь. Надо сказать, что сынок великого артиста Лассаля уже некоторое время был обуян одним, ну что ли, настроением, которое никак не давало ему покоя. Как я уже говорил, он уже некоторое время находился в смутном душевном состоянии и желал немедленно изменить свою жизнь в сторону получения необыкновенных и ярких впечатлений. В этом, по его мнению, ему должен был помочь тюремный паспорт. Как раз в этот момент его пригласила съездить с ней на гастроли старуха Юнникова, которая полагала, что эта поездка поможет сынку Лассаль отвлечься от того милицейского разбирательства, которое началось сразу после того, как Жор-людоед с помощью сынка Лассаля благополучно избежал засады. Сынка Лассаля даже забирали в тюрьму, но тюремный паспорт он за 20 минут до своего ареста успел благоразумно спрятать, все в той же квартире старухи Юнниковой. Я искал тюремный паспорт в квартире Юнниковой, но гораздо позже, уже после того, как она вернулась из Риги, тихо проговорил Жор-людоед. Поскольку спрятанный паспорт не перешел к другому владельцу, а для того, чтобы лишиться покровительства паспорта, необходимо, чтобы он оказался в чем-нибудь кармане, сынок Юнниковой буквально через несколько дней вышел из тюремной камеры. Продолжал свой рассказ паспорт тюремный. Старуха Юнникова никому не говорила об этой истории, но сама ужасно переживала и даже плохо себя чувствовала. Выйдя из камеры, еще перед поездкой в Ригу, сынок Лассаля попытался совершить несколько краж, но неудачно. Зато повезло ему в Риге, где он украл портфель у одного шведа и протратил оказавшуюся в портфеле не такую уж большую сумму на съем номера в хорошей гостинице и на 2 дня непрерывного кабацкого загула. На обратном пути из Риги у сынка Лассаля возник конфликт с одним из пассажиров рейса на Москву. В аэропорту Москвы этот пассажир попытался устроить драку с сынком Лассаля, и один из хариновцев, прозванный господином Радио, вовремя вызвал милицию. Тогда же господин Радио, совершенно не зная истории тюремного паспорта, вытащил его из сумки сынка Лассали, чтобы пролистать, а потом, при определенных обстоятельствах, сунул его себе в карман. Обнаружив пропажу, сынок Лассали принялся разыскивать своего попутчика и через некоторое время нашел его в Харине. Но господин Радио не признался в краже тюремного паспорта, про который он не знал, что он тюремный, а запихнул его в карман харисту, прозываемому Томмазо Кампанелло. «Да, точно!» — воскликнул Жор-людоед. «Томмазо Кампанелло! Я думал, что тюремный паспорт сейчас у него!» «Нет!» — проговорил паспорт тюремный. «Томмазо Кампанелло избавился от тюремного паспорта. Он уже успел встретиться с великим артистом Лассалем и, рассказав ему историю тюремного паспорта, отдал его». «Странно», — удивился Жор-людоед. «Я никак не могу объяснить то, что великий артист Лассаль, зная о том, что такое тюремный паспорт, мог сознательно взять его себе». «Возможно, я и ошибаюсь. Великий артист Лассаль на самом деле и не знал о том, что на самом деле представляет из себя тюремный паспорт. Но он его у Томмазо Кампанелло взял». Жор-людоед и Жак больше не проявляли к Томмазо Кампанелло никакого интереса. Все внимание воров было направлено теперь на паспорт тюремный. И хариновский герой, никем не остановленный, бросил всех троих стоять возле подъезда Харина, а сам неторопливым шагом пошел со двора прочь. «Ну, а теперь, мил человек, расскажи нам, кто ты сам такой, и откуда ты все это так хорошо знаешь, будто сам при всех этих событиях в шкафу прятался», — с угрозой в голосе проговорил Жор-людоед. «Я паспорт тюремный», — ответил тот. В этот момент в сопровождении милиции в дальнем конце двора появился господин Радио. Еще издали, увидав милиционеров, Жор-людоед и Жак бросили у подъезда самого необыкновенного в мире театра паспорта тюремного, так и не успевшего толком завершить свой рассказ и объяснить, для чего он вообще его начал. Воры поспешили скрыться в одной из подворотен. Сразу после их ухода, не дожидаясь, пока к тому месту, где он стоял, подойдут милиционеры, в другую подворотню торопливо направился и паспорт тюремный. Однако милиционеры, казалось, вовсе не обратили внимания на людей, столь торопливо постаравшихся избегнуть встречи с ними. Похоже, сопровождаемые господином Радио, они спешили совсем по другому делу. Через несколько мгновений милиционеры в сопровождении господина Радио зашли в подъезд, из которого узкая лестница вела в подвальное помещение. Глава 38. Любимый вид мучительной казни. Я предлагаю тебе тут же отправиться на гастроли. Ты же говорил, что здорово было бы отправиться в Санкт-Петербург. То есть в Прагу, я хотел сказать. За то время, которое прошло с того момента, когда ты возле тюрьмы «Матросская тишина» удрал от меня на такси, и я успел провести необходимые приготовления, проговорил паспорт тюремный. В этот момент Томмазо Кампанелло и паспорт тюремный медленно шагали по Электрозаводскому мосту, то и дело останавливаясь и глядя вниз, туда, где вдалеке, между высоких, забранных в гранит набережных, как на дне каньона, мерцали антрацитно-темные воды Яузы. Паспорт тюремный, ты когда-нибудь слышал про китайскую казнь с прорастающим бамбуком? Ответил вопросом на предложение Томмазо паспорта тюремного Томмазо Кампанелло. «Нет», — честно признался паспорт тюремный. «А что это за казнь?» Паспорт тюремный не мог понять, куда клонит Томмазо Кампанелло. «Казнь эта была основана на том, что стебли молодого бамбука очень тверды и растут достаточно быстро», — отвечал хариновский герой. Обреченного человека специальным образом прижимали к земле, из которой прорастал бамбук. Бамбук прорастал и впивался в лежавшего на земле человека, постепенно протыкая его насквозь. Медленная, мучительная смерть. Чем дальше прорастает бамбук, тем ужаснее мучение. «А при чем здесь мы с тобой?» — не понимал паспорт тюремный. По узкому мосту одной из веток Казанской железной дороги, параллельно Электрозаводскому мосту, через Яузу с грохотом двигался пассажирский поезд. Через окна вагонов было видно, как в освещенных купе пассажиры, на ночь глядя уезжавшие из Москвы, деловито укладывались спать, раскладывая на полках свои постели. Должно быть, и им, пассажирам поезда, были хорошо видны две фигуры, прохаживавшиеся по мосту. Могли ли пассажиры представить себе, что за фигуры, какие отношения их связывают и какая история разворачивалась вокруг них этим вечером, самым важным в современной истории самого необыкновенного в мире самодеятельного театра «Харин»? А думал ли Томмазо Кампанелло о том, что, может быть, в одном из купе этого поезда происходит подобный же разговор между каким-нибудь другим Томмазо Кампанелло и другим паспортом тюремным, которые уже выехали на поезде на свои гастроли куда-нибудь в другой город, чтобы воровать и жить в номерах люкс центральной гостиницы этого города? Разговор тем временем продолжался. «Ты, скорее всего, ни при чем. А вот я чувствую себя пригвожденным к нашему Лефортову, из которого, кажется, пока еще слегка не смело, но уже начал тянуться кверху молодой бамбук», — мрачно ответил Томмазо Кампанелло. «Вот и отлично! Отлично, что ты это понял! Тебе надо заканчивать с этой нудной оседлой жизнью, пока бамбук окончательно не пророс из земли, не впился тебе в спину. Ты же помнишь, что я рассказывал тебе про сынка великого артиста Лассаля? Тот понял, что только постоянная смена впечатлений, непрерывная круговерть, присущая полному приключению и путешествию, только переезд с места на место могут избавить от постоянной депрессии, в которую, безусловно, просто не может не впасть нормальный умный человек от всей этой окружающей жизни. Распинался паспорт тюремный, пытаясь уговорить Томмазо Кампанелло отправиться в его обществе в особое путешествие на гастроли. «Нет-нет, я не согласен. Никуда я с тобой не поеду. И напрасно ты меня преследуешь. Я больше не желаю тебя знать!» — воскликнул Томмазо Кампанелло. «Погоди! Не торопись отказываться!» — не отставал от Томмазо Кампанелло паспорт тюремный. «Отказаться очень просто! Но что ты будешь делать потом? Как ты осуществишь свою революцию в лефортовских настроениях? Харин тебе больше в этом не поможет!» «Наверняка ты слышал по рации, что произошло в Харине. Господин Радио сбежал. Хариновская революция потерпела поражение. Никаких событий того рода, что все ожидали, не произошло. Вас так и не пригласили на театральный фестиваль. Никто так и не обратил на Харин внимания. Там теперь правит бал мерзкий верзила Савиньи. Вернись ты в Харин, ты бы оказался у него в лапах, испытал бы ужасные унижения, которые были бы... невыносимы при твоем гордом характере. Только я, паспорт тюремный, могу тебе, Томмазо Кампанелло, помочь». «О, ты не понимаешь моего состояния», — замахал руками Томмазо Кампанелло. «Я уже не знаю, что меня больше угнетает. Лефортовские настроения, страх оказаться в тюрьме и познакомиться с ее ужасами или ужас быть униженным Савиньи». Мимо них по мосту проезжали редкие автомобили. «Все так переплетено. Единственный выход устроить революцию в лефортовских настроениях – это согласиться на твое предложение», – продолжал Томмазо Кампанелло. «Но это будет означать разрастание в моей голове страха перед тюремными ужасами. Я не хочу в тюрьму, так же, как терпеть унижение от Савиньи было бы для меня ужасно. Но и ужасно было бы, скажем, ударить его ножом, потому что это опять-таки означало бы встречу с ужасами тюрьмы и новыми Савиньи». Тут Томмазо Кампанелло призадумался. «Истерика! Истерика! От такой безвыходности меня охватывает истерика. Получается, что куда ни кинь, всюду один сплошной клин», — сказал он наконец. «Друг мой, ты слишком труслив», — огорченно заметил паспорт тюремный. «Ты слишком нерешителен. Попробуй сделать какой-нибудь серьезный шаг, поступок. В конце концов, как любил говорить Наполеон, ввяжись в драку, а уж там посмотрим». «Да, это верно. Надо ввязаться в драку, а там видно будет. Там станет понятно, куда эта кривая вывезет». Тут же откликнулся Томмазо Кампанелло. «Ладно, черт с ним! На гастроли так на гастроли! В Санкт-Петербург так в Санкт-Петербург! В Прагу так в Прагу! Паспорт тюремный! Я не знаю, кто ты такой и что за странная сила материализовалась в тебе! Но я прошу тебя, помоги мне изменить мои настроения! О, странная сила! Только на тебя у меня теперь надежда! Только на тебя!» И через паузу он добавил: «Честно говоря, я чувствую себя вконец запутавшимся в этой жизни. Хочется, наконец, хоть в чем-то достичь какого-то результата, одолеть хотя бы один из предыдущих, преследующих меня кошмаров, преодолеть бы хоть кошмар угнетенного настроения, которое охватывает меня в Лефортово, и то было бы хорошо. Я должен хотя бы и с твоей помощью одолеть это настроение. Ты прав, надо быть смелее, надо сделать решительную попытку остановить прорастание бамбука. Надо не допустить, чтобы он впился в мое тело, обрекая меня на ужасные мучения. Я должен быть смелым, иначе действительно жизнь обернется медленным и ужасно мучительным умиранием. Я должен быть смелым, как Жор-людоед. Жор-людоед! Вот по-настоящему смелый человек. Он мне нравится, этот Жор-людоед, с его смелостью. У него есть чему поучиться, есть что взять. Вот молодец! Правильно!» Восторженно поддержал его паспорт тюремный. «Сообразил, наконец, что к чему!» И вслед Томмазо Кампанелло восхищенно сказал паспорту тюремному: «Смелость! Дерзость! Одну только смелость его взять, без преступления, а преступление не брать, ему оставить». «Нет, нет, погоди, так нельзя», — пытался перебить его паспорт тюремный, но Томмазо Кампанелло не слушал его. «Пусть подавится своими преступлениями, своими деньгами, только смелость его взять, смелость в преодолении Лефортово, без воровства, без преступлений». «Подожди, так ты что же, не будешь воровать?»

Томмазо Кампанелло чувствовал себя исследователем, который спустился в батисфере в океанскую впадину и теперь изучает сквозь иллюминаторы особый глубоководный мир, куда сквозь толщу вод не в силах пробиться солнечные лучи. Этот мир населяют особые, доселе неизвестные науке обитатели. Они могут быть опасны, ведь черт его знает, какая агрессия может таиться в их распираемых кошмарным давлением мозгах. В машине, как в той воображаемой батисфере, относительный уют и безопасность. Но, кажется, Томмазо Кампанелло слышал, как давление в тысячи атмосфер хрустело обшивкой. Толще вод, как чудовищной силой пресс, давило на корпус батисферы. Не от них ли, от этих наваливавшихся на него атмосфер, у Томмазо Кампанелло вновь заболела голова.